Эпилог. В кабинете начальника отдела уголовного розыска Брянской области подполковника полиции Киряк Олеси Сергеевны стоял незнакомый ей полицейский в звании майора. Мужчина представился. Заместитель начальника ОВД Помценскому району Орловской области майор Лапушкин Сергей Николаевич. Мой сегодняшний визит носит неофициальный характер. Я прибыл к вам с личным вопросом. Я знаю, что когда-то давно вы служили у нас в райотделе и участвовали в расследовании одного известного дела о егере-убийце. Я все правильно говорю?» Киряк внимательно посмотрела на майора спокойным взглядом серых глаз и кивнула. «Все верно, Сергей Николаевич». «Олеся Сергеевна, если позволите, я так буду к вам обращаться. У нас тут вот какое странное дело. На днях этот самый егерь-убийца был выпущен из тюрьмы. Кассационный суд изменил ему приговор о пожизненном заключении. В итоге он отсидел 29 лет и теперь по состоянию здоровья отпущен на свободу. По факту он практически полностью недееспособен. Еле-еле самостоятельно может передвигаться. Но суть не в этом. Дело в том, что по наследству он получил в законную собственность старый дом в деревне Малые Кулики. Так вот, там позавчера вечером соседи, проживающие напротив, обнаружили на крыльце труп этого егеря Хорькина без явных признаков насильственной смерти. Вроде бы никакого криминала. Добрался до поселка, дошел до дома и внезапно умер по естественным причинам. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти гражданина Хорькина явился сердечный приступ. Но есть одна нестыковка в этом деле. Рядом с его телом обнаружена записка, в которую завернут вот этот странный предмет. Причем записка адресована лично вам, Олеся Сергеевна. Собственно, именно поэтому я сюда и приехал, чтобы лично передать вам все в руки, а заодно узнать ваше мнение, товарищ подполковник, на сей счет». Деликатно завершил свою речь майор Лапушкин, протянув Киряк листок бумаги и упакованный в зип-пакет небольшой предмет. Подполковник Киряк взяла в руки таинственный предмет. Конечно, она сразу же его узнала. Это был тот самый обломок клыка кабана Петьки, который растерзал около железнодорожной станции несчастную девушку Нину. Однако вида, что предмет ей знаком, она не подала. Следом Олеся Сергеевна взяла записку. На маленьком тетрадном листке в клеточку крупным мужским почерком было выведено следующее. Начальнику отдела уголовного розыска Брянской области, подполковнику Киряк Олесе Сергеевне, лично. Охота на вепря завершена. Киряк долго смотрела на записку и молчала. Потом отдала ее обратно майору и очень тихо произнесла. «Сергей Николаевич, я понятия не имею, о чем здесь идет речь. Я считаю, это просто чья-то глупая шутка». Она медленно развернулась, подошла к окну и встала спиной к полицейскому. Поняв, что разговор окончен, майор Лапушкин попрощался и вышел из кабинета. А Олеся Сергеевна так и осталась стоять у окна. Слезы крупными каплями текли по щекам женщины. Она поняла, Василий довел дело до конца, и теперь преступник сполна получил по заслугам. Дело закрыто окончательно. Конец книги озвучил Александр Слуцкий, 2022 год.